Безумцы порой обладают совершенно алогичной и противоестественной обычному разумному логикой, на то они и безумцы. Ну а темный лорд, после всех созданных им крестражей, был безумцем в худшем его проявлении. Умным, хитрым, образованным и достаточно сильным, но совершенно безумным. И в этом главная проблема. Я был не уверен, стоит ли вообще давать вторую жизнь подобному магу. Но так как иных идей, как спровоцировать Дамблдора, у меня не было, я был готов пойти на некоторый риск. Вот только чтобы этот риск становился приемлемым, а темный лорд возродился в том виде, в котором именно я желаю его видеть. Приходилось много работать, обеспечивая себе подстраховку на случай, если Том умудрится взбрыкнуть. И подстраховка та была отнюдь не одна. У меня была целая куча вариантов того, как в случае чего можно будет разобраться с Волан-де-Мортом, если тот выйдет из-под моего контроля. Я только вариантов его мгновенного убийства придумал более десятка, скрывая подобные варианты в том числе и в будущем теле темного мага. Что уж там говорить про методы контроля. Я повязал душу Волан-де-Морта так, что на его месте ни один обычный маг даже пикнуть в мою сторону не посмеют. Тут тебе и банальное наказание болью за одну лишь мысль, направленную против меня, и активирующийся автоматический ритуал деградации души, на случай, если связь темного лорда со специальным артефактом хоть немного ослабнет или того хуже, оборвется. Способов влияния было много, но каждый из них не давал стопроцентных гарантий. Знаете, профессор, а ведь я даже не подозревала, что вы такой параноик, вырвало меня из монотонных рассуждений Нимфодора, неспешно вытирая руки трансфигурированным платком. Вы действительно думаете, что все это нам понадобится, уточнила волшебница, с легкой брезгливостью посматривая на только что созданный артефакт, зачарованное ребро родного отца Тома. Уничтожив только что созданный артефакт, можно будет избавиться от праха отца, необходимого в проведении ритуала возрождения. Так, если сам ритуал пойдет не по плану, его можно будет прервать, тут же отправляя душу темного мага на перерождение. Я буду очень рад, если все эти приготовления не понадобятся. Но знаешь, если хотя бы одно из них пригодится, я не стану жалеть о потраченном времени и силах. Спокойно поднимая не слишком приглядный артефакт, объяснял я свою позицию ученице. Это всяко лучше, чем сойтись в битве с этим монстром еще раз. Выдохнул, прикрывая глаза. А ведь точно, профессор, вы ведь сражались с темным лордом еще тогда, во время войны? Спросила Дора, быстро найдя для себя более интересную тему, нежели обсуждение моей паранойи. И каков он был? Сильным, страшным, с живым интересом допрашивала меня ученица, получив утвердительный ответ с моей стороны. Ага, темный лорд был и сильным, и страшным, швырялся стихийной магией, проклятиями и боевыми чарами, глушил восприятие своей ментальной магией, так и норовя прорваться сквозь мои ментальные щиты. Магической мощи в этой твари было предостаточно, поддержал тему, помогая своей помощнице немного отдохнуть от недавней ворожбы. Нимфодора хорошо сегодня поработала, почти как вчера, позавчера и 5 дней назад. Ученица вообще на удивление стойко переносила все тяготы вместе со своим учителем, не только помогая мне в подготовке к возрождению темного лорда, но и активно нарабатывая опыт в ритуальной магии. Что-то более сложное я Доре пока что не доверял. Я вообще очень долго не хотел втягивать ученицу во все это дело. Несмотря на то, что в преданности и верности Нимфодора у меня не было никаких сомнений, лишний раз втягивать ту в свои дела я не спешил. Был риск, что кто-то может чуть ли не случайно выцепить из поверхностных мыслей девушки что-то секретное. Но Дора все же смогла убедить меня в своей благонадежности. Целый экзамен по ментальной магии мне сдала, совершенно не желая в одиночестве готовиться к скорой защите мастерства в трансфигурации. Ну а еще мне нужна была помощь достаточно образованного и сильного волшебника, ибо в одиночку некоторые ритуалы даже я проводить не мог. Ну или если точнее, мог, но не хотел, боясь надорваться или получить травму магического тела и ауры. Именно из-за этого вы так боитесь возрождения Волан-де-Морта? Выслушав мой рассказ о битве с темным лордом, пришла к не самым верным, но вполне логичным выводом ученица. Я его не боюсь. После возрождения, Том будет процентов этак на 20 слабее себя прошлого. И это в лучшем случае. Я же сейчас куда сильнее даже того темного лорда, каковым тот был на момент нашей прошлой битвы. И это если не брать в расчет мою подготовку и помощь духов. Несколько самонадеянно улыбнулся, имея повод для личной гордости. Жаль лишь, что Дора не до конца верила в мои слова, открыто проходясь скептическим взглядом по моей фигуре. Вот только вырвавшийся из-под контроля темный лорд все ровно может стать большой проблемой, особенно если другие волшебники узнают, что это я поспособствовал его возрождению. Я хочу разобраться с Дамблдором, а не плодить себе лишние проблемы, дополнил я свою речь, улыбаясь молодой волшебнице. Помнится, я пообещал той награду за помощь в реализации столь мутного дельца, и если вспомнить хотя бы часть из тех голодных взглядов, что девушка бросает в мою сторону при любой удобной возможности, я, кажется, уже знаю, какую именно награду та получит, и я даже не стану сильно противиться подобному развитию событий. Ученица выросла, выросла достаточно, чтобы я научился видеть в той красивую девушку, а не простую девчонку с излишне яркими эмоциями в мою сторону. Да и тот факт, что нимфа спокойно приняла мое желание избавиться от Дамблдора, готовясь при необходимости оказать мне полную поддержку в любой ситуации, для меня подобное значило действительно многое. А потому, я был готов на собственной шкуре ощутить любой скандал Андромеды, но воплотить не такие уж и потаенные желания своей ученицы в жизнь. Она этого заслуживает, да и возраст уже подходящий. Как раз в этом году девушка выпускается из Хогвартса. Ну и я, честно говоря, имею все шансы вылететь из него вместе с ней. Если мой план не сработает, оставаться в школе станет опасно. В этом плане я даже рад, что до выпускного нимфодора осталось всего пара месяцев, которых аккурат хватит, чтобы закончить все приготовления, провести ритуал возрождения и позволить возродившемуся темному лорду сделать свой первый шаг. Ну там, призвать к себе на поклон своих бывших прислужников, тех, с кого я не снимал эту их проклятую метку, Люциуса и его вассалов, а также нескольких магов, перешедших под мое крыло после той войны. Я вот как раз недавно избавил от этой гадости. Дошли таки руки до создания контрзаклятия против полноценной рабской метки. Благо, в голове Тома осталось достаточно информации на эту тему, чтобы мы с Вороном буквально за недельку упорной работы разработали способ избавить нужных нам людей от темной метки Волан-де-Морта. Так и сам Том, в случае чего, не сможет повлиять на мое окружение, и у властей будет меньше вопросов к тому же Люциусу. Крестник моих дочерей еще так-то собирается в министры магии метить, и я его в этом целиком поддерживаю. Все же управленец и бизнесмен тот неплохой. Ну а мне и места директора Хогвартса с головой хватит. Глава 95. Ну здравствуй, Том. Скупо улыбаясь, поприветствовал я воскрешенного мага, что в данный момент являлся скорее чем-то средним между химерой и высшей нежитью. Ты помнишь, кто твой хозяин? Спросил, пополняя опустошенные резервы из собственного посоха. Вы, Регулус Арктурус Блэк, сухо ответил на поставленный вопрос могучий маг, чуть шипя и присвистывая при каждом слове. Было видно, что вновь обретшей плоть душе было непривычно находить в новом для себя воплощении. Но тем не менее, темный лорд крайне быстро осваивался с новой для себя ролью, постепенно собирая глаза в кучу, но все так же продолжая смотреть на меня взглядом побитой, но до гроба верной дворняги. Отлично. Ритуал прошел без эксцессов. Довольно кивнул, накидывая на Волан-де-Морта чуть ли не десяток сканирующих заклятий. Том этому никак не препятствовал, даже инстинктивная защита ауры ни самого последнего волшебника никак не мешала моим чарам. Да и ментальное сканирование я проводил без особых проблем, отмечая, что итоговый результат однозначно стоил потраченных на все приготовления сил и времени. Волан-де-Морт вновь обрел плоть и магическую мощь, не в полном объеме, конечно, да и с критическим мышлением у получившейся тварюшки все не слава богу, но зато тот был безгранично преданным и верным лично мне волшебником. А это в сложившейся ситуации главное, ибо если о моей причастности к возрождению темного лорда кто-то узнает, ну, будет довольно неловко. Приступай к выполнению намеченного плана. Сдавать отчеты и получать новые распоряжения будешь через моих духов. Не подведи меня, лорд Волан-де-Морт. Вкладывая в разум мага обозначенный план, отдал я свой первый приказ. Повинуюсь, господин Блэк, склонил голову обработанный мною маг, блеснув огнями безумия в глубине впалых глазниц. Вот и хорошо, что повинуешься. И да, не обращаясь ко мне по настоящему имени, даже в мыслях его не упоминай. Для тебя я просто господин, и никак иначе ты меня называть права не имеешь. Чуть зло ощерился, еще раз проходясь по разуму стоящего передо мной существа. Слушаюсь, господин. Еще раз поклонился Том, позволяя мне и дальше исследовать свое тело и разум. Подобное повиновение радовало, но я все равно не терял бдительности, проверяя и перепроверяя все заранее заготовленные меры предосторожности, на что ушло действительно много времени. Раньше я с подобными способами воскрешения не сталкивался, да и в целом, на Томе было опробовано довольно много методов контроля и возмездия, из-за чего перепроверять все приходилось по 3-4 раза. И пусть по итогу я оказался полностью довольным проделанной работой, оставляя Редела в одиночестве, выполнять оговоренный план. Но вот терять бдительности я не собирался. Так, большая часть ментальных сил ворона ныне уходила на постоянное сканирование и анализ мыслей и эмоций темного лорда. Благо, мой дух-хранитель мог без особых проблем подключаться к разуму Тома через приставленных к темному лорду духов. Ну а учитывая специфику и суммарную мощь моего духа, едва ли тому удастся утаить от ворона хотя бы каплю сколь-либо ценной информации, о чем мне уже очень скоро пришлось рассказать Белле. И как это понимать, Регулус, с силой массируя переносицу, впилась в меня взглядом молодо выглядящая волшебница. Я решил сместить Дамблдора с его трона, и для этого мне был нужен темный лорд. Вот я его и воскресил. Максимально просто обрисовал я ситуацию, понимая, что до моей женушки уже дошла информация о возрождении Тома. Тот, следуя моему приказу, собрал подле себя своих рабов, все так же носивших метку, о чем очень скоро стало известно чете Малфоев, да и до меня некоторые слухи дошли чуть ли не мгновенно. Хотя я и без этого отлично знал о произошедшем, имея честь из первых рядов наблюдать за воссоединением старых товарищей, наблюдать глазами собственных духов, дело не самое простое, особенно ввиду их довольно специфичного восприятия, но я был вполне способен на подобное. Чем и пользовался, следя и контролируя свою излишне могущественную марионетку. Именно этим ты занимался все последнее время, еще сильнее сузив глаза и добавив в голос побольше льда, уточнила у меня Белла. Ага, подчинить своей воле сильного и, что главное, совершенно безумного мага было не так уж и просто. Да и ритуал воскрешения пришлось конкретно так дорабатывать, вместе с тем заготавливая несколько способов мгновенной ликвидации темного лорда. Ну, это если что-то вдруг пойдет не так, спокойно улыбался женщине, отлично чувствуя ее желание как следует заехать мне по лицу. Волшебница изволила гневаться, и я даже не мог внятно объяснить, на что именно та разозлилась. На то, что я не посвятил ее в свои планы, или на то, что я вообще додумался до того, чтобы воскрешать темного лорда, ныне так ненавистного Беллатрисе. Впрочем, независимо от причин, головомойку мне устроили жуткую. На начавшийся скандал и крики из обеденного зала даже вейлы сбежались, оставив близняшек на попечении домовых эльфов. «Хватит, Белла, я уже все продумал и сделал, отыгрывать назад слишком поздно», — прикрикнул на свою кузину, банально устав выслушивать много не слишком приятных эпитетов в свой адрес. Волан-де-Морт исполнит уготованную ему роль, после чего его душа вновь вернется в мой посох. Можешь в этом даже не сомневаться. Сухо чеканил я слова, резко понизив голос, и это сработало. Все же я не так уж и часто позволял себе повышать голос на любимых женщин. Да что уж там, я вообще этого почти никогда не делал, несмотря на любовь Беллы закатывать скандалы на ровном месте. А потому, внезапный крик с моей стороны здорово так отрезвил Беллатрис и поддержавших ту в конфликте Вейл. «Регулус, ты ведь понимаешь, что если о твоем участии в возрождении темного лорда узнают, нашей спокойной жизни придет конец. От тебя захотят избавиться абсолютно все, будь то министерство, Дамблдор или старая аристократия. Темный лорд сейчас не нужен никому, и за его возрождение тебе будут мстить со всей остервенелостью». Все еще продолжала стоять на своем леди Лестриндж, пусть избавив обороты после моего крика. «Я знаю о взятых на себя рисках», — легко кивнул, дернув губой на замечание волшебницы. «Но именно потому, что темный лорд сейчас не нужен никому, я и рискнул озаботиться его возрождением. Руками Тома я собираюсь окончательно расправиться со старой аристократией, проредить ряды министерства и избавиться от Дамблдора и его ставленников». Прямо озвучивал свои цели, постепенно заставляя Беллу думать не только о возможных рисках моего плана. Впрочем, едва ли женщина была готова вот так вот просто принять и простить мне возрождение своего бывшего хозяина, из-за которого той пришлось действительно многое пережить. Даже потерю своей настоящей руки та списывает на темного лорда. Хотя лично я до сих пор винил себя за нанесение подобных травм своей избраннице. Благо, артефакт давно уже прижился на месте руки Беллатрис, никак не мешая той и дальше жить обычной жизнью. Скорее, тот даже стал полезным инструментом для Беллы, что не могло не радовать. «Понимаешь, Белла, Сейчас ситуация в магической Британии слишком стабильная. Настолько стабильная, что мы с Люциусом даже Сириуса по службе нормально продвинуть не можем. Что уж там говорить о более грандиозных и выгодных для нас планах. Ставленники Дамблдора и приближенные нынешнего министра крайне негативно реагируют на любое расширение моего влияния, что меня категорически не устраивает. Объяснял я, старательно убеждая в необходимости собственных действий. То есть, ради удовлетворения собственных амбиций ты, Регулус, решил развязать новую войну в Британии? Недовольно и сухо уточнила у меня моя фактическая жена, и взгляд сразу такой острый и осуждающий сделала, что даже меня малость пробрала. Именно так, Белла, я хочу подмять под себя всю экономическую и политическую мощь Британии, так, чтобы наши с тобой дети могли жить в спокойствии за собственное будущее и благополучие. И ради этой цели я готов ввергнуть страну в жернова войны. Отлично зная, на что именно нужно давить в разговоре со своими женщинами, не стал я отнекиваться от выдвинутых мне обвинений. Впрочем, едва ли ситуация прошлых лет повторится. Ныне темный лорд под моим контролем, а значит хаоса и разрухи получится избежать. Ну, больше их части. Все же счел нужным добавить подобные пояснения, еще немного успокаивая своих любовниц. Ладно, допустим, ты знаешь, что делаешь. Но что будет, если твой план провалится? Тяжело выдохнула Беллатрис, устало прикрывая глаза. Не переживай, мы с Люциусом озаботились путями отхода на всякий случай. Если что-то вдруг пойдет не так, вы с близняшками первыми покинете страну. Ну а там уже и я за вами подоспею. Все одно за пределами Британии нам ничего сделать не посмеют. Доказательств моей причастности к возрождению Темного Лорда я не оставил. И даже если у самого Тома получится рассказать обо мне, слова полубезумного мага вряд ли станут воспринимать всерьез, особенно если я как следует заплачу всем заинтересованным лицам. Легко пожал плечами, чуть позже дополнив свои слова, озвучив все те меры, что я принял на случай предательства Темного Лорда. Собственно, именно после этого Белла и успокоилась окончательно. В магии та смыслила неплохо, даже если судить моими, сильно завышенными стандартами. А потому, для женщины не стало проблемой осознать, в какой жопе сейчас оказался ее бывший хозяин. Темный Лорд при всем желании не сумеет доставить мне серьезных проблем, и даже если у того действительно что-то в этом плане получится, я самолично задавлю эту тварь. До прямого столкновения, конечно, вряд ли дело дойдет. Те же духи в ауре Волан-де-Морта способны упокоить того десятком разных способов. Но если уж все будет совсем печально, я банально сильнее Темного Лорда, сильнее и искуснее, из-за чего при необходимости мне не составит труда примерить на себя роль героя. Хотя, я в любом случае эту роль на себя примерю. Стоит только Дамблдору исчезнуть с моего пути, как Темный Лорд станет не нужен. А вот репутация победителя Темного Лорда совсем не помешает. Но это уже так, мелкие детали готовящегося годами плана. Для начала Темному Лорду не помешает немного восстановиться, вернуть себе часть былого влияния и величия. Ну а я пока что продолжу свою работу в Хогвартсе. Там как раз скоро выпускные экзамены приближаются, после которых Нимфодор окончательно покинет стены древнего замка, отправившись прямиком в Прагу, сдавать на мастерства в трансфигурации. Девушка давно уже достигла нужных навыков. Вот и пускай заявит уже о своих достижениях всему миру, заодно обеспечив мне возможность стать полноценным магистром, пусть даже и в той же трансфигурации. Глава 96. Конец учебного года в Хогвартсе в этот раз совпал с двумя весьма важными событиями. Во-первых, Волан-де-Морт окончательно восстановил свое влияние в аристократических кругах магического мира, вместе с тем начиная заполнять Министерство магии своими шпионами. Благодаря имеющейся у меня информации, а также какому-никакому влиянию оставшихся на свободе рабов Волан-де-Морта, шпионы в Министерстве магии могли без лишнего скрежета занимать хлебные места. Естественно, загнать шпионов на сколь-либо значимое место было почти невозможно. Таковые места и так уже поделены между министром и его подчиненными. Будь иначе, у меня не было бы личных претензий в сторону Корнелиуса Фанджа. Ну а так, он мешает мне продвинуть Сириуса на место главы Аврората, что сразу же чуть развязало бы мне руки. Ну да неважно. К делу Темного Лорда это особо не относится. Нам с Томом в любом случае было не так уж и важно, какие именно места занимают подчиненные его рабов. Главное, протолкнуть в министерство как можно больше народу для организации скорых диверсий. О чем, кстати, уже знает Дамблдор. Все же Снейпа, личного шпиона Альбуса, Том специально не трогает, демонстрируя Зельевару высокий уровень доверия. Так, директор мог быть в курсе всех предстоящих событий, упуская из взгляда не такие уж и важные, но действительно ключевые моменты нашей подготовки. Подготовки к его убийству. Черт, чувствую себя этаким серым кардиналом и главным злодеем какого-нибудь фильма, на которые меня несколько раз вытаскивало в магловский мир Нимфодора. Не слишком приятные ассоциации, но видеть результаты моей игры с информацией было достаточно приятно. Кажется, я даже начинал понимать Дамблдора. Если тот в прошлом проделывал нечто подобное, мне становится понятно его высокомерное и покровительственное поведение. Сложно не поддаться высокомерию и гордыне, когда все твои последователи не более чем фигуры на шахматном поле, а все противники, даже не ведая об этом, продолжают действовать согласно твоим планам. Были, конечно, свои склоки и сложности, но в конечном итоге все шло именно так, как я того и желал. Многолетняя подготовка, капелька удачи и слишком недальновидное поведение моих врагов делали свое дело. Хотя с тем же Эльбусом я продолжал придерживаться максимальной осторожности. Старик хитер, умен и опытен, даже возрождение темного лорда, которое самим лордом было свалено на помощь кое-каких знакомых с континента, не смогло выбить того из колеи. Хотя, некоторые свои планы и замыслы директор был вынужден изменить. Собственно, это и было тем самым во-вторых. Дамблдор созвал своих старых товарищей из Ордена Феникса, приписав Конаму и нас с Сириусом. «Черт бы тебя побрал, Дамблдор, ты действительно считаешь, что первокурснику Хогвартса предстоит сыграть ключевую роль в войне с этой тварью?» Грозно орал Грюм, своим магическим глазом пробегаясь по всем собравшимся в помещении магам. «Мы не можем рассчитывать на Гарри Поттера, он еще слишком юн, чтобы быть втянутым в подобные дела. Мы должны собрать все наши силы, нанять наемников и боевых магов с континента, после чего огнем пройтись по рядам этой твари». Продолжал свою речь отставной, но оттого не менее легендарный Аврор. Грозный глаз Грюм, умелый волшебник, с импонирующим лично мне образом мыслей. Он больше всех собравшихся в выкупленном специально для Ордена Феникса поместье напоминал мне мага. Настоящего мага, каковыми те были представлены на моей родине, в Шумире. Что, впрочем, не отменяло его излишней прямолинейности и простоты. Просчитать подобного противника было делом пары минут. И я сейчас не только про боевое столкновение с этим человеком говорю. Я во время всей этой заварушки вообще постараюсь лишний раз не махать палочкой. Успокойтесь, друг мой. Вы, несомненно, правы в своем утверждении. Гарри еще слишком юн, чтобы положить конец этой войне. Но и о пророчестве забывать не стоит. Боюсь, что бы мы ни делали, так просто не победить. Сокрушенно качал головой седобородый старик. Вы слишком сильно полагаетесь на это ваше пророчество. Я, конечно, не отрицаю силу подобных вещей, но подводить своего крестника под удар не позволю. Учебный год в Хогвартсе как раз уже близок к своему завершению. Думаю, Гарри все же доучится до конца первого курса, после чего я переведу мальчика в Шармбатон. Думаю, компания молодых француженок будет куда приятнее риска встретиться с темным лордом. Вклинился в разговор Сириус, совершенно не готовый рисковать своим почти что сыном из-за каких-то там пророчеств. Не горячись так, мальчик мой, никто не собирается втягивать Гарри в эту войну. Вот только и без него Волан-де-Морта будет не победить. Чуть сощурил морщинистые глаза Альбус. Позволь мальчику и дальше учиться в Хогвартсе. Уверю, его безопасности ничего не будет угрожать. Не отводя взгляда от моего родственника, пытался настаивать на своем директор. Нет, но едва ли это работало. Сириус был тверд в своем желании перевести крестника в другую школу. И как его непосредственный опекун, братец мог подобное провернуть, несмотря на некоторые бюрократические трудности. Ваши слова противоречат самим себе, директор. Так что прошу меня простить, но Гарри под вашей опекой я оставить не смогу. Достойно выдерживая испытывающий взгляд старика, ощерился матерый Аврор и мастер трансфигурации. Оно и неудивительно, все же на свое магическое развитие Сириус не забивал даже после своего становления мастером. И пусть в силе и навыках тот многократно уступал тому же Альбусу, но уже Грюма тот почти наверняка заставит здорово попотеть, несмотря на весь опыт и силу отставного Аврора. Ну а еще я намекнул брату на возможность того, что мне скоро придется покинуть Хогвартс, из-за чего тот и был столь уверен в своем желании вывести крестника из-под удара. Возможно, конечно, я малости поспешил с подобными заявлениями. Пока что все идет не так уж и плохо, острой надобности покидать школу я не испытываю, особенно беря во внимание достаточно высокий уровень доверия Дамблдора к моей персоне. Не просто же так тот притащил меня на это собрание ордена, представив чуть ли не главным своим союзником. И пусть я понимал, что в первую очередь старику были нужны мои деньги для ведения войны, но едва ли это отменяло факт доверия ко мне. В прошлом старикан не спешил представлять меня своему ордену, пусть многие и знали о том, что я был одним из основных его спонсоров. Против чего, кстати, я был совсем не против. Скопленных денег мне вполне хватит, чтобы 5 таких орденов содержать без особого напряжения для своего кармана. И это при том, что часть денег уже давно зарезервирована для будущего расширения родового бизнеса. Думаю, не стоит пока что поднимать тему Гарри Поттера. Он, конечно, важен, но до своего окончания обучения в любом случае не сможет принимать активное участие в этой войне. А делать из ребенка приманку для обезумевшего от своей силы и вседозволенности волшебника я не позволю, уж простите мне мою принципиальность, директор. Еще раз обдумав сложившуюся ситуацию, вклинился я в разговор директора и моего брата. Вот именно, Гарри не может оставаться в Британии, пока темный лорд не повержен. Он может стать целью этого безумца. Тут же повысил напор Сириус, почувствовав поддержку с моей стороны. Но я тут же того одернул, взмахом руки прося помолчать. Дети не должны участвовать в войнах, директор, даже если они и стали участниками кого-либо пророчества. С темными магами должны сражаться Аврора и другие боеспособные волшебники. Например, наемники с континента. Глянув в сторону Грюма, закончил я собственную речь, давая тем самым понять директору и остальной компании, что Гарри рисковать я не позволю, но и его отсутствие готов компенсировать сполна. Может быть и так, но едва ли с темным лордом совладают какие-то там наемники. Видя, что наши с Грюмом слова находят отклик и в других членах его ордена, не стал слишком настаивать Альбус. Пусть так, но это не значит, что стоит рисковать ребенком из-за собственной трусости. Если целый орден взрослых и образованных волшебников не способен защитить всего одного ребенка, грош цена такому ордену. К тому же, сколь бы ни был силен темный лорд, но и на него найдется управа. Ну а если пророчество действительно окажется сильнее любых человеческих стараний, то мы хотя бы выиграем для Гарри Поттера немного времени и ослабим его противника всеми возможными способами. Не позволяя старику перехватить даже каплю инициативы, вновь перетянул я всеобщее внимание на себя. Благо, большая часть членов ордена полностью поддерживала мои слова. Волшебники дорожат своими детьми, и может какого-нибудь подростка те бы еще могли согласиться втянуть во взрослые игры. Все же волшебный мир не так далек от средневековья, заключить помолвку для своего ребенка лет так в 10 здесь все еще считается нормальным. Да и в целом, детишки имеют свойство быстро взрослеть, из-за чего лет этак в 14 те и сами начинают рваться во взрослый мир. Но даже для волшебников втянуть 11-летнего мальчика в войну с темным лордом, что-то из ряда вон, из-за чего потуги Дамблдора сделать это и смотрелись довольно забавно. Я скорее поверю, что он просто решил заставить нас с Сириусом действовать. И это у него вышло, деньги на наемников я уже фактически пообещал. Ну а там, он и на решение Сириуса скорее всего повлиять попытается. Все же выпускать из-под своего контроля национальную знаменитость и дитя пророчества старик точно не захочет. Хотя я и не понимаю этой его помешанности, пусть даже и на истинном пророчестве. Пророчества они ведь такие, могут исполниться, как бы ты от них ни бежал, а могу и не исполниться, если ты про них абсолютно забыл. Ну, точнее как, изреченное истинным пророком пророчество почти гарантированно исполнится. Но далеко не факт, что оно исполнится именно так, как того ожидают люди. Да и конкретного места со временем исполнения пророчества, как правило, не имеют. Изреченное пророчество может исполниться как завтра, так и на заре времен. А может и вовсе исполниться где-нибудь в параллельной реальности, что тоже порой случается. Короче, я не очень-то и переживал о Гарри Поттере. Ребенком пророчество того назвал и искренне считает именно Дамблдор, но это ведь не значит, что он прав. Не говоря уже про то, что темный лорд и так уже повержен мной. А значит, даже если старикан прав, пророчество почти наверняка исполнится не в том виде, в котором его желает видеть Дамблдор. Глава 97. Какой же надоедливый старикашка! Недовольно бурчала Нимфадора, выслушав краткий пересказ недавнего собрания Ордена Феникса. «Есть такое», — улыбнулся, откровенно наслаждаясь реакцией ученицы. «А ведь всего пару лет назад та искренне считала Дамблдора великим светлым магом и прочее. Именно поэтому ты уже завтра должна будешь покинуть страну», — огорошил ученицу важной новостью, продолжая улыбаться. «Хотите спрятать меня от грядущей войны?» — опасно сузила глаза девушка, выражая явное недовольство подобными приказами. «Нет, от войны тебе сбежать не удастся. Я развязал эту войну, а значит тебе, как моей ученице, в любом случае придется в ней поучаствовать. Но сейчас мне нужна твоя помощь с транспортировкой Гарри Поттера во Францию. Поможешь Сириусу устроить мальчика на новом месте. Ну а там уже и мастерство в трансфигурации получать пора придет», — объяснял, чувствуя себя не очень комфортно под подозрительным взглядом ученицы. «Мне до осени что ли во Франции торчать?» — все так же недовольно смотря на меня, уточнила Нимфодора. «Ну, экзамен на мастерство у тебя в сентябре. До этого момента ты полностью свободна. Вот и поможешь Сириусу разобраться с Гарри, а то доверять Поттера Сириусу. Ну, мне страшно за мальчишку», — легко пожал плечами, отлично понимая причины недовольства ученицы. «Дора предпочла бы провести лето в моей компании, предаваясь празднеству и разврату. Хотя последние пока что только в мыслях самой Доры. Но чувствую, недолго мне еще осталось бегать от чувств ученицы. Слишком уж та напориста в последнее время, да и Белла не сказать, чтобы против присутствия Доры в моем окружении. Ну, по крайней мере, леди Лестриндж не будет кидаться на свою племяшку с Авадой наперевес. Легко вам говорить», — буркнула девушка, чуть отведя глаза в сторону. «И я знал этот взгляд, даже без всякой ментальной магии, понимая, что от меня банально ждут обещания всевозможных наград. Все как обычно, я сам приучил девушку к подобного рода практикам, поощряя ту за помощь мне и усердие в учебе. Вот только Дора выросла, мелкие поощрения давно уже на ту не работают. Ну-ну, я понимаю, что задание в этот раз тебе выпало не самое простое, но ты там постарайся уж, а я пока поговорю с Андромедой насчет твоего вступления в род Блэк». Тяжело выдохнул, с легкой тоской наблюдая за разгорающимся интересом в глубине лазурных глаз ученицы. «Это можно считать предложением, профессор Блэк?» — выпуская на лицо озорную улыбочку, уточнила Нимфодора, тут же получая от меня легкий тычок по лбу. «Не переигрывай. Если не справишься с заданием, я могу и передумать насчет твоего вступления в род», — окоротил девушку, внутренне забавляясь со всей этой ситуацией. «Ну вот, вы опять испортили столь романтический момент, профессор», — надулась девушка, приближаясь ко мне для объятий. «И все же, я буду считать это предложением руки и сердца», — улыбнулась та, довольно вжимаясь лицом мне в грудь. «Считай, и молись Творцу, чтобы Андромеда не оторвала мне эту самую руку, прихватив заодно и сердце», — фыркнул, все же не сдержавшись и выпустив на лицо мягкую улыбку. «Ох уж эта ученица, и когда она только успела стать главной претенденткой на роль моей жены. Впрочем, я не то чтобы жалуюсь. Взять Беллу в жены я все равно не могу по многим причинам. Ну а иметь метаморфа в качестве жены не так уж плохо. Особенно если чувства этого метаморфа давно уже переросли из простой влюбленности во что-то большее. Вот только к Андромеде мне сейчас действительно несколько страшно приближаться. А ну как реально убить попытается. Уж кузине-то я в любом случае должен прямо заявить о своих намерениях насчет ее дочурки. Тут иначе просто не получится. Мне остается только рассчитывать на благоразумие Андромеды. Но в гости к той я в любом случае пойду исключительно в полном боевом облачении. А то разгневанная ведьма из древнего темного рода — это бедствие пострашнее какого-то там Волан-де-Морта. Может быть, жидкой удачи перед походом в гости хлебнуть — тоже неплохой вариант. У меня как раз есть некоторый запас нужного зелья. Готовился тот, правда, для сражения с Альбусом. А то руками нынешнего Волан-де-Морта старика точно не укокошить, да и неправильно это, побеждать такого противника одной лишь хитростью. Ну да ничего, думаю, к осени я еще успею восстановиться после интоксикации. Зелье жидкой удачи, конечно, тот еще яд. Пара пиал на протяжении месяца, и ты уже наркоман, тянущийся к очередной дозе, но с уже уничтоженными внутренними органами. Но и я волшебник далеко не простой. Духи жизни, навыки управления собственной жизненной силой и банальный метаморфизм помогут мне избавиться от критичных последствий легендарного зелья. Ну а ментальная магия поможет не подсесть на эту гадость. В крайнем же случае, Ворон под сабитой вытащит меня из наркотического угара. В общем, идея закинуться зельем жидкой удачи перед встречей с Андромедой не такая уж и плохая. Я, скорее всего, действительно к ней прибегну. Но для начала нужно разобраться с отбытием Гарри Поттера во Францию, организовать Ордену Феникса достойное прикрытие из наемников с континента и развязать-таки войну между двумя сторонами конфликта. За последние месяцы Том как раз успел вернуть себе часть влияния, заручившись поддержкой нескольких кланов оборотней и полноценного клана вампиров. А это уже достаточно серьезная сила, способная навести немало шума в магическом мире, что мне и нужно. Ведь чем страшнее со стороны выглядит новая война, тем активнее дешевеет бизнес моих конкурентов. Самое время для небольших расширений в семейном бизнесе. Благо, Белла неплохо помогают мне в этом деле, пока сам я таскаюсь по всем этим собраниям Ордена Феникса и просто корректирую пока что велотекущую войну двух фракций. Я даже Александра вновь в Британию призвал, своим авторитетом протолкнув того в Орден Феникса. Именно через него теперь осуществлялась связь с большей частью наемников с континента, наймом которых сам же Александр зачастую и занимался. В общем, легализовал я своего вампирчика на Британских островах. Благо, во время прошлой войнушки тот не особо светился на стороне Темного Лорда. Ну а если кто-то и подозревал моего дампира в чем-то нехорошем, это отлично компенсировалось его репутацией отличного наемника с континента, что специализируется на уничтожении всякой нечисти, в особенности вампиров. Ну и да, чем больше я углублялся в структуру созданного Дамблдором Ордена, тем отчетливее понимал, что идея устроить небольшую заварушку в Британии была действительно дельной. Так, помимо основного плана по устранению старика, я начал реализовывать и несколько побочных, сформировавшихся прямо по ходу дела. В частности, я теперь особенно яростно стравливал две группировки темных и светлых, пытаясь как можно сильнее сократить состав обоих групп, большая часть которых так или иначе состояла из тех еще отбросов, разного калибра и специфики, но под крылом Альбуса, к моему легкому удивлению, собралось действительно много всякого сброда, на фоне которого даже Уизли кажутся мне вполне себе добропорядочной и пристойной семейкой, а это многое говорит о контингенте, находящимся под командованием старика. И именно руками этого контингента я старался сокращать поголовье оборотней, вампиров и прочей нечисти, что перешла на сторону Темного Лорда. Естественно, не очень-то и заботясь о сохранности жизни подобных союзничков. В то же время наемники обоих сторон где-то на фоне грызлись друг с другом, не стесняясь приложить и местную шваль шальной авадой. Весело было, одним словом. Приспешники двух великих волшебников устроили настоящую охоту друг на друга, в то время как официальная власть, несмотря на активные боевые действия и прочие бурления прямо у них под носом, продолжала всячески отрицать происходящее. Ну а мы с Люциусом и рады. На фоне подобной безответственности и безинициативности нынешней власти щедрые пожертвования в пользу Эврората, больницы имени СВ, Мунга и в прочие важные для народа учреждения смотрелись особенно ярко и патриотично. Мой деловой партнер уже начал свою предвыборную кампанию, собираясь занять место следующего министра магии в самое ближайшее время. И ведь у него действительно все неплохо выходит. Я прикрывал Люца со стороны Темного Лорда, чем тот и пользовался, перетягивая к себе все больше и больше союзников. Даже сам министр всячески боготворил Малфоя, совершенно не видя в том угрозы для собственного трона. Со стороны Ордена Феникса, правда, к Люцу были некоторые вопросы. Многие искренне считали того ставленником Темного Лорда, через которого Волан-де-Морт хочет захватить официальную власть в стране. И пусть те не сказать, чтобы сильно ошибаются в своих предположениях, но наше общее с Люциусом дело это все равно несколько осложняло. Ну, ровно до того момента, пока Темный Лорд не совершил набег на Азкабан, освободив своих прошлых последователей и подчинив себе стражу островной тюрьмы. Ну точнее как, я не захотел давать Темному Лорду лишнюю силу в виде стаи оголодавших дементоров, а потому с подчинением этой демонической нежити мне пришлось возиться самостоятельно, что было не слишком-то и приятно, да и от эманации этих тварей пришлось довольно долго избавляться. Просто чтобы от одного моего вида не шугались и не дрожали окружающие меня люди. А то после подчинения стаи дементоров меня даже Белла на порог не пустила, заявив, что нечего мне в таком состоянии делать близ наших с ней дочурок, что правильно, в общем-то, но довольства мне эта ситуация все равно не добавляла. Хотя нет, небольшой повод для радости все же был. Разрушение Эскобана стало действительно сенсационным событием, после которого даже нынешний министр был вынужден что-то доначать делать. Ну а Люциус получил отличную возможность обелиться и поднять себе репутации, в числе первых начав спонсировать Аврорат, дабы те как можно быстрее и оперативнее нашли и избавились от сбежавших преступников. Да и денег на восстановление Эскобана тот тоже не пожалел. На фоне чего Малфоя даже в Ордене Феникса особо поносить не пытались, начав задумываться, что тот вполне может быть и не на стороне Темного Лорда. Успешно прошло дельце в общем-то, пусть большую часть бывших заключенных и пришлось практически сразу же пустить под нож. Нечего таким ублюдкам на свободе разгуливать. Фух, ну что же, сцена почти готова. Получилось даже лучше, чем я того ожидал, шептал я, удерживая в руках небольшой браслет, артефакт, облегчающий контроль над стаей не самой обычной нежити. Дементоры, странные создания, созданные каким-то древним некромантом-демонологом, и контролировать их было не так уж и просто, особенно мне, магу, крайне далекому от некромантии, хотя в теории я ту, конечно, знаю, ну да не суть, главное, что сейчас, когда все отбросы магического мира заняты планомерным уничтожением друг друга, а Министерство магии усиленно захватывается нами изнутри, мне только и оставалось ждать подходящего момента для атаки и копить потихоньку силы. Хотя большая часть приготовления уже в любом случае готова. Осталось только дождаться готовности нескольких артефактов, заказанных у одного магистра артефактики с континента, и можно приступать к финальному аккорду моего плана. У меня даже дементоры очень кстати оказались под рукой. Будет чем отвлечь Дамблдора, пока сам я буду разбираться с его фамильяром. А то Феникс, птичка необычная, может и спасти своего хозяина, даже если уготованная ему западня окажется идеальной. Глава 98. Я понял тебя, Сириус. Мадам Максим не помешает отблагодарить за оказанное нам гостеприимство. Кивнула иллюзии брата в небольшом зеркальце. Потом назовешь мне конкретные суммы или вещи, затребованные директором Шармбатона в качестве платы за опеку и защиту Гарри. Тут же добавил я, усиленно массируя виски. Спасибо, Рек. Серьезно кивнул мне брат, не озвучивая и так очевидные истины. Без моей протекции ему бы не удалось заручиться поддержкой директора иностранной школы магии. Гарри, конечно, все равно приняли бы в Шармбатон, но покровительство и защита мадам Максим мальчику не повредит. Да и нам с Сириусом будет спокойнее, если за мальчиком в индивидуальном порядке будет присматривать сильная волшебница на посту директора школы. Ни за что, кротко улыбнулся, принимая чужую благодарность. Возвращайся в Британию, Сириус, резко сменил настрой, отбрасывая лишнюю веселость и расслабленность из своего поведения. Твое отсутствие на посту не лучшим образом сказывается на репутации. Еще немного и о тебе могут начать гулять не самые лестные сплетни. Мы с Люциусом, конечно, уже запустили слухи, что это Дамблдор послал тебя спрятать Гарри Поттера за границей. Но сам старик эти слухи опровергает, так что времени на прогулки по Парижу у тебя нет. Примерно обрисовывал сложившуюся ситуацию, заставляя брата сосредоточиться на моих словах. Понял, постараюсь вернуться к завтрашнему утру, пообещал волшебник, с некоторым напряжением поправляя собственный воротник. Нимфодора присмотрит за Гарри, пока не начнется новый учебный год, чуть встревоженно уточнил тот, в очередной раз показывая свое беспокойство за крестника. Из Сириуса мог бы выйти неплохой отец. Жаль, что сам мужчина бегает от этой роли как от смертоносных лучей Авады. Именно так и звучал мой приказ Доре. Можешь не переживать, Сириус. Моя ученица позаботится о Гарри, сухо прошептал, не желая успокаивать взволнованного родителя, которого нынче изображал Сириус. Понимаю, и все же, мне как-то неспокойно, сжимая руки в кулаки, признался мужчина. Если хочешь, можешь вызвать Нимфодору на дуэль, она тебя быстренько отделает, ты поймешь, что на нее можно оставить Гарри и со спокойной душой вернешься обратно на острова. С каплей раздражения в голосе, выдвинул я вполне себе жизнеспособное предложение. Вот уж спасибо, не надо, видел я ваши с ней тренировочные спарринги. Начал отнекиваться мастер трансфигурации, несколько труся перед своей двоюродной племяшкой. Ну раз видел, то хватит здесь нюни разводить, все с твоим Поттером будет нормально. В крайнем случае я сам телепортируюсь к ученице, плавающий порт-ключ, настроенный на ее ауру, у меня есть, да и духи присматривают за ними обоими, об опасности для твоего крестника или своей ученицы я узнаю первым», — успокаивал брата, мысленно страдая от невозможности хотя бы чуть-чуть повлиять на эмоции этого обалдуя ментальной магией. Порой с Сириусом было действительно тяжело общаться, слишком уж тот упертый твердолоб, особенно когда речь заходит о Поттере. Впрочем, в этот раз мне все же удалось успокоить братца, вместе с тем заставив того вернуться на родину. Мне тут не помешает его помощь и подстраховка, не говоря уже про возможность повышения для моего братца. Все же на фоне происходящих и еще только готовящихся событий у меня может получиться продвинуть Сириуса по карьерной лестнице. Аврорат и все министерство в целом сейчас не слабо так лихорадит. Народные волнения постепенно нарастают, а нынешний премьер-министр слишком зациклился на удержании собственного места и власти, открывая всем желающим прекрасный простор для маневров. Вот только если у лагеря Дамблдора сейчас были свои проблемы и без борьбы за власть и должности в министерстве, а лагерь Темного Лорда так и вовсе находился под моим контролем, то вот у нас с Люциусом и некоторыми родами, сумевшими сохранить нейтралитет, еще имелись ресурсы для проведения интриг и прочих не слишком лицеприятных махинаций. В общем, пришло время использовать весь тот многочисленный компромат, собранный мной при помощи духов и некоторых специфических заклятий. Чем Люциус и занимался, в перерывах между публичными выступлениями и перетягиванием на себя всеобщего внимания, в то время как сам я продолжал большую часть своего времени уделять контролю все время меняющегося поля боя между двумя фракциями, вместе с тем оттачивая собственные навыки в магии и подготавливая будущее поле боя. Благо, пропуск в министерство у меня был, считай, что полный. Сириус, Люциус и обилие компромата мне в этом плане сильно подсобили. Меня даже в отдел тайн пару раз пустили, пусть и в сопровождении парочки не слишком приветливых волшебников. Жаль, начертить несколько ритуальных кругов прямо в министерстве не представлялось возможным. Да и точного места будущей битвы я предугадать не мог, будучи даже не до конца уверенным, что Альбус вообще заглотит наживку. На что мне тоже будет чем ответить, пусть даже и придется несколько рисковать. Все же если Темный Лорд захватит власть в стране, маги с континента могут и вмешаться в нашу маленькую заварушку. И я вот что-то не уверен, что это приведет к чему-то хорошему. Но сейчас об этом пока что думать бессмысленно. На самый крайний случай пути отхода для себя и своей семьи я уже организовал. Остается только надеяться, что крайний случай никогда не произойдет, а мои расчеты окажутся верными. Примерно с таким настроем я и продолжал свою подготовку, постепенно подтягивая к работе и Сириуса. И так до самой осени, пока не пришло время возвращаться в Хогвартс, а войнушка между Дамблдором и Волан-де-Мортом не поутихла. Наемники и основные силы двух фракций достаточно сильно потрепали друг друга, взяв немного времени на зализывание ран. Ну или по крайней мере так думали неосведомленные о реальном положении дел идиоты, число которых и решил сократить Дамблдор, созвав очередной сбор основного состава Ордена Феникса. «Добрый вечер, господа. Рад, что вы все откликнулись на мой зов». Сухо и серьезно поприветствовал членов своего ордена Альбус, весьма по-боевому выглядящий Альбус. Старик даже от своей вырвиглазной мантии избавился, облачившись в ничем не выделяющийся комплект одежды и собрав свою пышную бороду в строгую косу. «У меня есть для вас важные новости, которые не должны выйти за пределы этой комнаты», — сузил глаза старик, пробегаясь взглядом по всем собравшимся волшебникам. «Случилось что-то серьезное? Нечасто тебя можно увидеть в боевом облачении», — хмуро уточнил Грюм, совершенно не реагируя на слова своего начальника. Уж кто-кто, но пожилой Авророй без всяких внушений крайне серьезно относился к ситуации. Дополнительная моральная накрутка и напоминание о серьезности происходящего тому были не нужны. «Да, друг мой», — качнул головой Дамблдор. «До меня дошла информация, что Темный Лорд планирует нападение на министерство в этот Хэллоуин. Именно из-за этих планов активность Волан-де-Морта в последние дни сильно снизилась». Привычным движением поглаживая свою бороду, делился информацией старик, чем не слабо так меня удивил. «Честно, я думал, Альбус хотя бы пару дней потратит на проверку донесений своего верного песика. Отчего-то Альбус и Том одинаково сильно доверяют Снипу, через которого я и решил донести нужную информацию до директора. И ведь что самое забавное, эта информация – простая фикция. Никто не собирается нападать на министерство в Хэллоуин. Нападение произойдет чуть позже. На Хэллоуин же запланирована небольшая диверсия в Хогвартсе, совмещенная с попыткой убийства самого старика. При этом в том, что попытка убийства не увенчается успехом, я был уверен на все 100. Это пусть исполнители искренне верят в свою способность оборвать жизнь матерого мага. Ну а мне весь этот спектакль нужен лишь для отвлечения внимания и притупления бдительности одного конкретного магистра магии. А то будет странно, если такой любитель интриг, как Волан-де-Морт, решит вдруг действовать в лоб и с наскока. Он сейчас, конечно, ведет себя не самым адекватным образом, в том числе и благодаря моему влиянию и приказам, но некоторая доля природной хитрости и подлости в этом маге до сих пор проскакивает. И Дамблдор должен понимать, что с его учеником не может быть все настолько просто. Сам факт возрождения Темного Лорда и так поломал большую часть планов этого старика, а значит, тот просто не может относиться к своему противнику сколь-либо пренебрежительно. Вот я и создам видимость сложной интриги и многоходовочки, отлично зная, что старик ее разгадает, поняв, что фальшивое нападение на министерство – это попытка отвлечь его внимание для атаки по его любимой школе. А там уже, вне зависимости от результатов диверсии, последует нападение на министерство. Пока весь Орден Феникса и часть Аврората разбирается с последствиями недавней диверсии в школе, а министр трубит о провалах Дамблдора, Том со своей личной армией завоюет это самое министерство. Ну, или такой план мог возникнуть в голове самого Тома, будь тот чуть более адекватен и не находись под моим контролем. Ну а так, весь этот план был нужен лишь для успокоения паранойи Дамблдора, который, скорее всего, уже понял, что здесь не так все просто. Понял, но, по всей видимости, решил не демонстрировать своих догадок. Будь иначе, и тот не заставил бы с ней поозвучивать добытую информацию. Старик сделал бы это сам, не оставляя у своих последователей лишних сомнений насчет этой информации. Это может быть ловушка. Снейпу нельзя доверять, он ведь тоже носит проклятую метку. Уж больно противный крик вырвал меня из собственных раздумий. Это Молли Уизли решила выразить свое недоверие мрачному Зельевару, впрочем, мысля в верном направлении. Пусть рассказ Снейпа и звучал достаточно складно, но верить словам мага были готовы далеко не все. Возможно, именно из-за того, что рассказ Снейпа звучал столь складно, многие ему и не поверили. Не стоит быть столь предвзятой, Молли. Информация Северуса еще ни разу не подводила нас, одернул женщину директор. Вот только скоро к женщине подключились и другие члены ордена, заставив старика признать, что лишний раз рисковать все же не стоит. Короче, старик умело манипулировал мнением людей, заставляя тех искренне верить, что они тут что-то решали. Это мы со Снейпом отлично понимали, насколько Дамблдор может быть категоричным и последовательным в своих решениях. Альбус никогда не берет в расчет чужое мнение, особенно если это мнение зависимых от него людей. Впрочем, в этот раз подобная позиция обоснована. За счет своего опыта старик сейчас ориентируется в ситуации куда как лучше остальных. Вопрос только в том, хватит ли старику опыта разгадать ту ловушку, которую я ему заготовил. Что же, ждать столь знаменательного события осталось не так уж и долго. Перед этим, правда, меня еще ждет несколько месяцев работы в школе, и это даже из колеи выбивает. Слишком уж насыщенным на события выдалось это лето. Возвращаться к работе было даже как-то странно после всего пережитого. Ну и отсутствие нимфодоры в Хогвартсе тоже несколько смущало. Может быть, новую ученицу себе найти? Глава 99. Ночное дежурство в Хогвартсе. Как же я от него отвык. Смеялся себе под нос, неспешным шагом прогуливаясь по темным коридорам замка. Новый учебный год уже начался. Бесконечная беготня и тщательный контроль за полем боя отошли на второй план. Как ни крути, но из Хогвартса мне было не очень удобно контролировать идущую меж магами войну. Пришлось оставить столь сложное дело на самого Волан-де-Мора. Благо, моим приказам Темный Лорд следовал беспрекословно, ну а Ворон периодически направлял мысли воскрешенного мага в нужную мне сторону. Все же безумие Темного Лорда время от времени давало о себе знать, и даже если тот сохранял свою верность мне, моментами это не спасало от совершенно алогичных, вредным моему делу поступков. Пришлось кинуть все силы моих духов, во главе с Вороном, на то, чтобы следить и направлять столь строптивую марионетку, что и позволил мне не слишком переживать насчет Волан-де-Морта, идущей на фоне войны. Логика Ворона, конечно, сильно отличается от людской, но моих ожиданий тот еще ни разу не подводил, имея точную копию всех моих знаний, мыслей и помыслов. Вот и пусть мой дух-хранитель занимается мониторингом действий и мыслей Темного Лорда. Ну а я пока что немного отдохну в стенах древнего замка, в привычной для себя манере обучая нерадивых студентов древним рунам и некоторым способам их применения. Хотя нет, совсем уж расслабиться я не мог. Магические тренировки и подготовка к скорому сражению с Дамблдором требовала от меня немало внимания. Да и внезапно возникшая в моей голове идея найти себе еще одну ученицу или ученика нашла некоторый отклик в глубине моей черствой души. Ну вот, понравилось мне обучать подрастающее поколение настоящей магии, а не тем огрызком, коим ныне обучают в Хогвартсе. Да и решение воспитать Нимфодору на данный момент себя уже полностью окупило. Дора оправдала мои ожидания, на поздних порах своего обучения начав приносить мне отнюдь нешуточную пользу. Да и дальнейшая верность девушки не поддается сомнениям. Будь иначе, и я бы не решил тащить ту под венец, несмотря на некоторые риски быть убитым собственной тещей. Вот и думается мне, что завести вторую ученицу, пусть даже у меня и нет сейчас на нее лишнего времени, не такая уж и плохая идея. Прошлый опыт в этом плане был насквозь положительным. И да, в первую очередь я решил обращать внимание именно на девочек. Как показал опыт работы профессором, девочки куда более прилежные, ответственные и старательные ученицы, особенно на фоне парней-подростков, у которых на почве гормонально бума здорово так сносит крышу, начиная лет так с 13-14. Ну и да, у меня уже есть две кандидатки на роль моей будущей ученицы. Одна, второгодка с Гриффиндора, Гермиона Грейнджер. Девочка не сказать, чтобы сильно талантливая, но страсть к учебе и отчетливое желание стоять выше других у той разве что не в крови. К тому же, с Гарри та дружит уже давненько, помогая этому сорванцу с домашними заданиями, что тоже в общем-то неплохо, особенно на фоне ее чистой ауры, без родовых проклятий или лишней гнили. Вот только какой-то изюминки в этой особе я не видел. При должном обучении та, конечно, могла бы стать весьма сильной волшебницей, но уровня Нимфодоры в том же возрасте та достичь скорее всего не сможет, не та родословная. Ну а полное отсутствие родовых проклятий несколько омрачается настолько же полным отсутствием хоть каких-то даров к магии, а потому Гермиона пока что остается для меня запасным вариантом, если к концу года та не разочарует некоторых моих надежд, например, не забудет о Поттере, несмотря на долгую разлуку. Я еще вернусь к ее кандидатуре, возможно даже возьму второй ученицей, если так уж сложится ситуация. Благо, переживать о согласии девочки мне не стоит. Гермиона еще в первый год своего обучения успела многого наслушаться обо мне и о моей ученице. Все же слухи о нашей парочке гуляли в школе самые разные, но никто никогда не оспаривал тот факт, что учитель из меня просто отменный. Да и Гарри подливал масло в огонь, рассказав своей подруге, что это именно я вбил в его голову весь перечень необходимых для жизни в замке заклятий, и это за неполный месяц его пребывания у нас с Сириусом в гостях. В общем, в случае чего Гермиона сама вцепится в возможность поучиться у меня. Ну а там уж я найду, как это можно будет использовать. Но для начала я все же сосредоточу свое внимание на другой ученице, первогодке с Когтеврана, полумне Лавгуд, что уже сейчас, если судить по ауре, обладает таким запасом духовных сил, что тут и мастеру-шаману будет впору завидовать. Я, конечно, сейчас посильнее буду, но даже меня столь серьезные объемы духовной силы в первые моменты нашего знакомства несколько выбили из колеи. Я даже подумал, что в школу пожаловал еще один подобный мне маг, что проживает вторую жизнь. Но нет, разум девочки мало чем отличался от разума обычной 11-летней волшебницы, со своими нюансами, конечно же, но в целом, эта аномалия с духовной силой казалась мне вполне естественным явлением. Подозреваю, что отец Луны, о котором ходит немало не самых лестных слухов, обладает схожими талантами. Прирожденный шаман, способный за 3-4 года обучения достигнуть уровня настоящего мастера в этом деле. И Луна такая же, что автоматически делает ту желанной ученицей для меня. Все же Нимфодоре я мог передать чуть ли не любые знания о магии. Моя почти что невеста была весьма талантливой волшебницей, с лету схватывающей все, чему бы я ту не обучил. Но вот шаманизм той не давался от слова совсем, и это печалило меня как учителя. Все же я считал себя хорошим шаманом, а хороший шаман просто обязан воспитать нового шамана. И Луна – отличная возможность реализовать это мое желание. Да и помощник со столь мощным даром к шаманизму и смежным с ним практикам мне точно не помешает. Из-за чего вопрос с предложением Луне Лавгуд личного ученичества считай что и не стоял. Я хотел дать начало современной школе шаманизма, ибо если этого не сделаю я, Боюсь, знания о духах и взаимодействии с ними окончательно исчезнут с британской земли. А потому, пусть даже и ради передачи своих знаний новым поколениям, но я был обязан сделать Луну своей личной ученицей, чем я, собственно, и занимался, блуждая по ночным коридорам замка и отслеживая перемещение любопытной первогодки, что, как и многие школьники до нее, решила исследовать все хитросплетения замковых коридоров. Хорошие занятия, помнится Регулусу, в свое время оно доставило немало восторженных эмоций и прочих удовольствий. Профессор Блэк, удивленно зазиралась по сторонам миниатюрная волшебница, своими серебряными глазами выискивая меня в темноте ночных коридоров. «Хау, у вас получилось меня заметить. Я удивлен, юная леди». Плавной походкой вышел я из-за угла, скидывая с себя чары сокрытия. «Не подскажите, как вам это удалось?» Улыбнулся, «действительно не понимаю, как меня обнаружили. Я вроде бы не так уж и близко подобрался к девочке, да и в своей маскировке я уверен. Даже обладая истинным зрением в форме какого-нибудь нюха или слуха, меня было не так уж и просто заметить. Все нарглы в вашем присутствии замирают, профессор Блэк. Именно поэтому я вас и запомнила». Светло улыбнулась мне девочка. «А еще у вас очень странные мозгошмыги. Они как будто пчелки роятся вокруг вас, оберегая от опасностей». Всерьез озадачила меня малышка, заставляя в темпе вальса вспоминать хоть что-то, подходящее под столь странные описания. Нарглы — это же мелкие чертики, порой возникающие возле сильных магических источников или даже растений, уточнил, подозревая, что стоящая передо мной девочка имеет в виду самых-самых низших духов, многие из которых действительно нашли себе место в Хогвартсе, никак не беспокоя меня или других обитателей замка. Простой астральный мусор, что в моем присутствии может банально развеяться. Все же моя духовная сила достаточно агрессивная и жесткая, я бы сказал. Слабейшие из духов могут отправиться на перерождение лишь от пассивного давления моей ауры. О, так профессор тоже их видит, удивленно и радостно уточнила блондинка, с интересом смотря мне прямо в глаза. Вижу, как и любые проявления магии, духовной или жизненной силы. Этот навык называется истинным зрением, и в нынешнее время мало какой маг обладает столь полезной способностью. Еле сдерживая собственное веселье, кротко ответил я. Реакции и способности этой девочки с каждой секундой нравятся мне все больше и больше. Еще один дар, еще одна до одури талантливая ученица, пусть теперь уже и в совершенно ином направлении.